Глава 10. Мы заехали в Терри-таунский Бургер Кинг, и я, как и было обещано, получил огромный гамбургер и еще шоколадный коктейль. Мама не хотела останавливаться, но Лиз настояла. «Он растет, Ти. Ему нужна еда, даже если ты этого не понимаешь». За это она мне нравилась. И за кое-что еще. Но было и то, за что она мне не нравилась. Серьезные вещи. Я до этого доберусь, буду вынужден это сделать. Но пока давайте просто скажем, что мои чувства к Элизабет Даттон, детективу второго класса Нью-Йоркского полицейского департамента, были сложными. Она сказала еще кое-что, прежде чем мы добрались до Кротона на Гудзоне, и я должен об этом упомянуть. Она просто поддерживала разговор, но позже, я знаю опять это слово, это оказалось важным. Лиз сказала, что Бомбила наконец-то кого-то убил. Человек, который называл себя Бомбила, в последние несколько лет время от времени появлялся в местных новостях, особенно на Нью-Йорк Ван, который мама смотрела почти каждый вечер, пока готовила ужин, а иногда и пока мы ели, если это был день интересных новостей. Царство террора Бомбилы, спасибо Нью-Йорк Ван за идиому, на самом деле началось еще до моего рождения. И он был своего рода городской легендой. Знаете, как Слендерман или Крюк, только с взрывчаткой. «Кого?» — спросил я. «Кого он убил?» «Как скоро мы туда доберемся?» — спросила мама. У нее не было ни малейшего интереса к Бомбиле. У нее была своя рыба, которую нужно было поджарить. «Парня, который совершил ошибку, пытаясь воспользоваться одной из немногих оставшихся на Манхэттене телефонных будок», — сказала Лиз, игнорируя мою мать. Сапёры считают, что бомба взорвалась в ту же секунду, как он снял трубку. Две динамитные шашки. «Нам обязательно об этом говорить?» — спросила мама. «И почему все эти чёртовы светофоры красные?» «Две динамитные шашки, приклеенные скотчем под маленьким выступом, куда люди могут класть сдачу», — продолжала Лиз, ничуть не смутившись. «Надо дать ему должное. Бомбила — изобретательный сукин сын. Они собираются собрать еще одну оперативную группу, уже третью с 1996 года, и я постараюсь в нее попасть. Я уже была в последней, так что у меня есть шанс, я могу поучаствовать сверхурочно». «Зеленый свет», — сказала мама. «Двигай!» Лиз нажала на газ.